Глава 37. На букву «Х». Не подумай только, что хорошо. Щебетание серо-бурого чуда меня приободрило, добавило сил. Крылья за спиной не выросли, но я хотя бы без стенаний и страданий дошла до двери комнаты. Вспомнила, что неплохо бы перестраховаться, и вернулась к тумбочке за леденцами от кашля. Не хочу, чтобы новый приступ испортил церемонию. Или хочу. Стоило задуматься на секунду, как горничная опять начала меня поторапливать. Девушка ждала у входа в комнату с темно-серой мантией в руках. Интересно, это еще зачем? Новая свадебная мода в королевстве драконов? Госпожа, наденьте, чтобы не запачкать платье, ответила горничная, словно прочитала мои мысли. Мантия легла на плечи тяжелым грузом. Капюшон придавил прическу, и диадема вонзилась в кожу головы еще глубже. Я заскрежетала зубами. «И кто назвал свадьбу самым счастливым днем в жизни?» Я нахмурила брови похлеще чешуйчатого. Прошло совсем немного времени, и причин для хмурости прибавилось. Мы с горничной спешили к экипажу, как беглянки. Мне казалось, что вот-вот Мишута выглянет из-за угла и шикнет: «Шухер! Королева-мать идет, прячьтесь!» И мы с гоночной дружно юркнем за угол и, отдышавшись, выдохнем. Уф, пронесло. Ни оркестра, ни фейерверков, ни песен, ни загадок, ни хитростей для жениха, бузила я про себя. Где традиционный выкуп невесты? Посадили меня в карету, как ряженую куклу, и везут сразу в ЗАГС. Или куда там меня везут? Не на свадьбу, похоже, а на похищение. В дороге меня разобрал легкий кашель. Съела пару леденцов и быстро пожалела. Тело затекло, будто на меня скинули каменную плиту и забыли ее снять. Я сжала запястье, чтобы проверить чувствительность, но ничего не ощутила. Однако очень подозрительные симптомы у меня. Горничная помогла вылезти из кареты, и я безучастно окинула взглядом рощу из стройных кипарисов. Свежий хвойный аромат наверняка прекрасно очищал сознание здорового человека, однако мое болезненное состояние только усугубил. Я нервно хлюпала носом. Пряный, дымчатый запах кипариса жег и раздражал слизистую, как токсичный дым. «Пойдемте, госпожа, принц ждет вас вместе со жрецом возле часовни», — очень удачно подхватила меня под руку девушка. Я потерла нос и глаза. «Можно больше не играть в темных магов и снять мантию», — гневно фыркнула. «И так чешусь, как припадочная». Нос и глаза нестерпимо зудели. «Да у меня каждый час какой-то новый, непонятный симптом». Вместе с горничной мы прошли по кипарисовой аллее, и, наконец, возле святилища я увидела Михаила. Мужчина перехватил меня у девушки. В отличие от меня, дракон выглядел шикарно. Серебристый костюм принца подчеркивал грациозное мерцание моего платья. На его шее висели мощные круглые амулеты, а пуговица у пиджака... Мама дорогая! На пуговицах металлическим блеском сияла довольная морда дракона. «Мы собрались здесь, чтобы соединить навеки два любящих сердца», — услышала я звонкий голос откуда-то снизу и не сразу, из-за слезящихся глаз, увидела подвижного мужичонку. По количеству талисманов и боевому, почти звериному раскрасу на лице, явно жреца. Юркий колдун ловко подхватил наши с Михаилом ладони и поднял их у себя над головой. Жрец словоохотливо выдал торжественную тираду, из которой я уяснила главное. Моя жизнь больше не принадлежит лично мне. Отныне ее хозяин — драконище с причудливыми пуговицами на пиджаке. Незаметно сзади подоспела горничная и накинула нам с Михаилом на головы венки из веток кипариса. Терпкий запах хвои ударил в нос, и слезы брызнули из моих глаз бурным потоком. Я громко шмыгнула носом, и тут принц совершил тактическую ошибку. Мишута откинул вуаль, скрывающее лицо, на венок и вздрогнул. Жрец, как ни в чем не бывало, продолжал читать лекцию, как правильно служить мужу в браке, а принц подтянул меня ближе и перепуганным голосом шепнул на ухо. «Ты как?» «На букву «Х», — буркнула я. «Не подумай только, что хорошо». «Ваше высочество, принц Михаил III, достопочтимый дракон королевства драконов, согласны ли вы взять в жены эту простую девушку, Натту Валенти?» — восторженно провозгласил жрец. «Да», — отозвался принц, но как-то нерешительно. «А вы, Натта Валенти, согласны ли стать женой его высочества принца Михаила?» Я медлила. Так и хотелось накостылять жрецу за простую девушку. К тому же внутри ютилось беспокойное чувство, что эта свадьба какая-то неправильная. Все слишком быстро, скомканно, не по-настоящему. Я не испытываю к Михаилу особых трепетных чувств. Деньги у меня и самой есть. Зачем мне вообще сейчас замуж? Почему именно за него? «Ай!» — внезапно вскрикнула я. Голову пронзила новая вспышка боли. «Замечательно!» — оскалился жрец, приняв мой крик за согласие. «Поздравляю вас! Предки благословляют вашу пару и подарят вам сильное потомство. Примите брачное кольцо как символ единства и верности. Пусть они каждый день напоминают вам, что любовь живет вечно». Жрец снял с шеи один из амулетов и раскрыл его, как шкатулку. Два кольца сверкнули на солнце, но мне отчетливо привиделись железные кандалы, а не изящные золотые украшения. Михаил надел мне перстень с драконом, и кольцо подстроилось под мой палец. Золотая фигурка дракона на миг ожила. Ящер лег на палец, надежно обхватив его лапами. Я зажмурилась от необычного ощущения и остро почувствовала связь моего кольца со вторым. Будто между ними была натянута невидимая цепь, отныне и вовек связывающая меня с Михаилом. «Наверняка закодирована на верность жены», — фыркнула я, вспомнив покорный вид жены Гавриила Ванды. «Неужели и меня теперь ждет подобная незавидная участь?» Надевать второе кольцо на чешуйчатый палец принца я не торопилась. Однако его величество решили не затягивать. Михаил разобрался с перстнем сам, не дожидаясь помощи. Надел второе кольцо себе на палец и кивнул колдуну. «Скрепите союз, поцелуем!» — громко провозгласил жрец. Принц потянул ко мне чувственные губы, и я рухнула прямо на них.